Нечем особенно похвалиться. Все обыкновенно идет. Занимаемся агитацией, дружинников обучаем, оружие достаем, деньги собираем. Всего этого мало, конечно, и медленно. Плохо. Правда, есть и хорошее. Сознание у рабочих проясняется. Смелости стало больше. На массовки валом народ идет. В Красноярске и в Томске за этот год были тяжелые провалы, сказал Лебедев. У нас после январской забастовки тоже более десятка человек арестовали. Правда, потом всех выпустили, и меня тоже. А уволили железной дороги многих, и сразу в солдаты. Что в солдаты уволенных забревают, по-моему, это они себе хуже делают, проговорил Порфирий. И в армии теперь им опоры не будет. Оно и так, и не так, возразил Терешин. Неблагонадежных там в первую голову под пули толкают. По сути дела, на казнь их отсюда увозят. И все же, товарищи, армия значительно расшатана, повернулся Лебедев к Порфирию. Надо только больше давать листовок на проходящие эшелоны. Мы все время даем, сказал Порфирий, да не хватает, мало печатаете. Кружки, прокламации, боевые дружины. Все мы вертимся что-то в одном кругу, пасмурно заметил Терешин. Не совсем точно, поправил его Лебедев. Во-первых, даже и этот старый круг надо раздвигать и как можно шире. А во-вторых, вы ничего не сказали о стачках. В январе ничего не вышло, упрямо проговорил Терешин. Опыт показал, трудно сразу по всей дороге забастовать. А восстание с оружием будет еще труднее. «Мне, как и Лавутину, скорее размахнуться и ударить хочется», — излил душу Терешин. И потянул рукава, словно засучивая их. «Ладно, будем готовиться снова к всеобщей стачке», — подумав, сказал Порфирий, — «хотя меня распирает не меньше Петра». Лебедев коротким движением опять сломил дудку зонтичника, отбросил в сторону. Теперь это уже не за горами. Вода в котле нагрета настолько, что закипеть она может в любой час. На линии-то нас теперь всюду поддержат, — настойчиво спросил Порфирий. — По-честному, Егор Иванович, можно надеяться? — Можно. Правда, мы не знаем точно позиции нашего союзного комитета, хотя от него будет зависеть выбор момента решительных действий. Но стачку-то во всяком случае готовит он. А почему нельзя знать точно, что думает союзный комитет? Вдруг спросил Мирвольский, все время до этого упорно молчавший. Похоже, что ты ему вообще не очень веришь. И словно застеснявшись своего неожиданного вмешательства, тотчас отодвинулся назад. «Ты задал резонный вопрос, Алексей, и отчасти угадал мои мысли», — ответил Лебедев. «Дело в том, что всеобщую стачку-то он поддерживает, а вот свое отношение к вооруженному восстанию никак не определил. Отказываться же от мысли о восстании нельзя. Если мы пойдем к революции потихоньку, выиграет только буржуазия». Терешин встал, размял ноги, потянулся, развернув свою широкую квадратную грудь. «Сейчас я работаю у Василева на паровой мельнице», — с усмешкой сказал он. «Купец все время заигрывает с нами. Говорит, хочу, чтобы рабочим жилось у меня хорошо. Он платит на гривенник больше, чем платит на железной дороге, но требует от рабочих обещаний, что бастовать у него не будут». «И ты пообещал?» — не для себя, а для Лебедева, — спросил Терешина Порфирий. «Нет. Это он придумал недавно. Деньги стал давать нашим сборщикам то рубль, то трешницу, Я, говорит, сочувствую, народу свобода нужна».